Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Ивана Яковлевича Франко. Иван Яковлевич Франко, на украинском русинском языке Иван Якович Франко, русинский украинский поэт, писатель, ученый, публицист и деятель революционного социалистического движения в королевстве Галиция и Лодомерия, входившего в состав Австро-Венгерской империи. Произведения автора в основном написаны на русинском, украинском, польском, русском и немецком языках. В 1915 году был выдвинут на соискание Нобелевской премии по литературе, но преждевременная смерть помешала рассмотрению его кандидатуры. Иван Франко появился на свет 27 августа по старому стилю 1856 года в селе Нагуевичи Драгобычского уезда Самборского округа королевства Галиция и Лодомерия Австро-Венгерской империи. Он родился в семье сельского кузнеца Якова Франко. Матушка Мария Кульчицкая происходила из обедневшего русинского шляхетского рода Кульчицких Гербасас и была на 33 года моложе мужа. Отец и мать с раннего возраста воспитали у сына уважение к труду, любовь к родному языку, народной песне. Отцовская кузня была для Ивана первой школой жизни. Первые лета своего детства он позже описал в своих рассказах самыми светлыми красками. В 1865 году умер отец Ивана. Спустя некоторое время мама будущего поэта снова вышла замуж, и у детей Марии от первого супружества вместе с Иваном их было шестеро, появился добрый и внимательный отчим Гринь Гаврилик, который относился к детям как к родным. Он фактически заменил Ивану отца. Отношения с отчимом Иван Франко поддерживал в течение всей своей жизни. С 1862 по 1864 год Иван учился в школе села Ясеница-Сольная. Затем с 1864 по 1867 в так называемой нормальной школе при Василианском монастыре Драгобыче, где ему пришлось хлебнуть немало горя и издевательств учителей, глумившихся над сыном простого мужика. Однако же мальчик проявил стойкость и большие способности. Благодаря стараниям своего отчима в 1867 году Иван Франко поступил на обучение в Драгобычскую гимназию. Ныне в здании располагается названный его именем педагогический университет. В 1872 году умерла мать Ивана, и воспитанием его некоторое время занималась мачеха. Окончив в 1875 году гимназию с отличием, Иван был вынужден зарабатывать на жизнь репетиторством. Из своего и так невеликого заработка он выделял деньги на книги для личной библиотеки. Некоторое время после окончания гимназии он жил на квартире у дальней родственницы Кашицкой на окраине Драгобыча. Впоследствии во многих автобиографических рассказах Ивана Франко художественно воссоздана атмосфера тогдашнего школьного образования с его схоластикой, телесными наказаниями, моральным уничижением учеников. По ним видно, насколько трудно было получать образование одаренному крестьянскому парню. Еще учась в гимназии, он обнаружил феноменальные способности, мог почти дословно повторить товарищам часовую лекцию учителя, знал наизусть всего Кобзаря, домашние задания по польскому языку нередко выполнял в поэтической форме. глубоко и на всю жизнь усваивал содержание прочитанных книг. Круг его чтения в это время составляли произведения европейских классиков, труды по истории и культуре, популярные книги на естественно-научные темы. В целом его личная библиотека уже тогда состояла из почти 500 книг на различных языках. В тот же период времени Иван Франко начал переводить произведения античных авторов Софокла и Еврипида, а также классиков немецкой поэзии Гёте и Гейне. Под влиянием творчества Маркиана Шашкевича и Тараса Шевченко Франко увлекся богатством и красотой русинского, украинского языка, начал собирать и записывать песни, легенды и другие образцы устного народного творчества. Пожалуй, приспело пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Притча о дружбе» в переводе Владимира Александровича Бугаевского. Поняв, что смерти близится година, отец, позвав единственного сына, сказал, поникнув старой головой: «Сынок, я вижу, срок подходит мой, и дал мне Бог прожить немало лет, добра нажить и поглядеть на свет. Тебе оставлю все добром своим. Ты дорожи, но не дрожи над ним. Не чись цель жизни в нем найти своей. Такая цель у божества страшней. Сокровищем владеешь ты иным, наиважнейшим, сердцем золотым. Есть разум у тебя, к познаниям дар, и схлынул ранней юности угар. Лишь одного на жизненном пути тебе желаю – друга обрести. Отец, благодарю вас, но ей-ей не сосчитать мне всех моих друзей. Да, за столом, чтоб коротать досуг, а как беда, так где он, верный друг? За 70 лет могу назвать лишь одного, да то еще как знать. Да что вы, за меня ручаюсь вам, любой из них на плаху ляжет сам. Отец тут усмехнулся: все ж, сынок, не худо бы проверить это впрок. Так вот, телка зарежь, в мешок зашей, а в ночь ступай с ним, обойди друзей. Скажи: беда, мной человек убит, просись, пусть друг укроет, приютит. Так, испытав своих друзей, потом ты к другу моему направься в дом. Сын поступил по слову старика. Как смерклась, на плечи взвалив телка, путь выбрал к лучшему из всех своих дружков. «Живей!» — он крикнул. «Открывай засов!» «Ты с чем в такую пору?» — друг спросил. «Впусти и дай укрыться, я убил!» Но тот не стал ворота отпирать. «Ступай!» — сказал. «А то не миновать из-за тебя беды ужасной мне. Ведь, допытавшись о твоей вине, с чего начнут? Нагрянут к другу в дом. Так что стоишь тут со своим мешком?» Ко всем друзьям в ту ночь стучался сын. Но не укрыл, не принял ни один. Нашелся и такой, кто крикнул: «Прочь! Или должен буду сам властям помочь? Ведь скажут, коль дружил с тобою я, причастен, значит, и к разбою я». Так прогнанный и с этого крыльца бедняк пошел к приятелю отца. Увы, убил я, и к моей беде об этом слух прошел уже везде. За мной спешат, и в толк я не возьму, где спрятать труп и скрыться самому. Старик немедля отомкнул затвор и юношу с мешком втолкнул в свой двор. «Ну, не горюй, сынок, сам спрячься тут, а труп в укромный сволоку закут», — сказал он, с плеч мешок тяжелый взял. К его ногам тут юноша припал. «Спасибо, но вины за мною нет, никто за мной не гонится во след. Слова отца поведав, рассказал все, что за эту ночь он испытал, и сколько выгадал, уверясь в том, кто друг всегда, а кто лишь за столом. Стихотворение «Дай мне, земля, твоей силой глубинной». Перевод Анатолия Васильевича Бондаревского. Дай мне, земля, твоей силой глубинной, дай мне, моя всеродящая мать, чтобы в бою с этой силой родимой крепче стоять. Дай теплоты той, что грудь расширяет, что очищает и чувства, и кровь. Той, что безбрежную в сердце вселяет к людям любовь. Дай и огня, чтоб словам накаляться, чтобы стихийную душу потрясть. Дай мне, чтоб мог я за правду сражаться, вечную страсть. Путы порвать, быть как птица в полете, ясною мыслью неправду разить. Дай мне работать, работать, в работе жизнь завершить. Стихотворение «Когда б ты знал, как много значит слово» с сокращением. Перевод Николая Александровича Асанова. Когда б ты знал, как много значит слово, исполненное нежной теплоты, как лечит раны сердца чуть живого, участие. Когда бы ведал ты, ты, может быть, на горькие мучения, сомкнув уста, безмолвно не взирал, ты сеял бы слова любви и утешения, как теплый дождь на нивы и селения, когда б ты знал. Когда б ты знал, как беспощадно ранит одно лишь слово зла и клеветы, как душу осквернит оно, обманет и умертвит навек. Когда бы ведал ты, ты б злость свою, как будто пса цепного, в тайник души израненной загнал, доброжелательства не испытав людского, ты б все ж в укор не бросил злого слова, когда б ты знал. Осенью 1875 года Иван Франко стал студентом философского факультета Львовского университета. Во время обучения ему оказывал материальную помощь Емельян Патрицкий. Иван входил в русофильское общество, которое в качестве литературного языка для произведений пользовалось язычием, этакой искусственной смесью украинских, русских и церковнославянских слов и речений. На язычии были написаны первые изданные произведения Ивана Франко. Длинный фантастический роман, написанный в стиле Гофмана, «Петри и Довбущуки», и стихи «Моя песня» и «Народная песня», опубликованные в журнале «Друг», печатном органе студентов-русофилов, под псевдонимом Джеджалык. А в альманахе «Дистрянка» опубликованы первые его рассказы «Лисихина семья» и «Два приятеля». Первый сборник поэзии Ивана Франко увидел свет в 1876 году во Львове под названием «Баллады и рассказы». Одним из первых, кто обратил внимание на творчество молодого Франко, был украинский поэт Кесар Біліловський, который в 1882 году в киевской газете «Труд» опубликовал статью «Несколько слов» о переводе гетовского «Фауста» на украинский язык Иваном Франко. Стихотворение «Калина, Калина, зачем долу гнешься?» Перевод Александра Андреевича Прокофьева. Калина, Калина, зачем долу гнешься, иль солнце не любишь, и к солнцу не рвешься, Или жаль тебе цвета для радости света? Или вихрь тебе страшен, или гром среди лета? Не жалко мне цвета, а в гром улыбаюсь. И солнце люблю я вся в нем купаюсь. Но в небо не рвусь я, не хватит мне силы, румяные грозди к земле я склонила. Я дубу не пара, не рвусь я на круче, меня ты, высокий, затмил, словно туча. Стихотворение «Народная песня». Перевод Анны Андреевны Ахматовой. Взгляни на ключ, что из камней гробниц бежит по степи чистою слезой. В нем солнце блещет днем и бирюзой, сияет ночью месяц яснолицый. Из недр земли бежит, поет водица, струится бесконечную стезей. Детей весны живит своей красой и щедростью, не знающей границы. Родник с его волшебной струей, народная душа, что и в печали, пробьется к людям песнею живой, как этот ключ, таящийся в начале, из недр глубоких возникает песня, чтоб чистым пламенем сердца пылали. Гимн «Дух революционер». Перевод Юрия Чернецкого. Дух революционер, дух за светлый день грядущий, за прогресс на бой зовущий, никогда не цепенел. Зря тиран ему грозится ни угаром инквизиций, ни тоской тюремных камер, ни солдатскими штыками, ни доносом подлеца. Он не сломлен до конца, он не умер, он живет, и во тьме веков рожденный, но вчера лишь ввысь взметенный, подпирает небосвод. Сила духа возрастает, и туда, где расцветает, он стремится окрыленный, вдохновляя миллионы, и спешат они на бой, дух ведет их за собой. Дух борьбы везде пророс, он в крестьянских нищих хатах, на заводах и на шахтах, где немало горя, слез. В угнетенных волю будет, и другими стали люди, и, заслышав духа слова, добывать они готовы детям, если не себе, долю лучшую в борьбе. Дух революционер, мысль, наука, жажда счастья не отступит, не угаснет, он в особенной цене. Крепь покорности разбилась, и лавина покатилась. Враг лютует, все равно ведь он ее не остановит, не поглотит ночи темь на рождающийся день. Под влиянием писем киевского профессора Михаила Петровича Драгоманова молодежь, группировавшаяся вокруг журнала студентов «Русофилов Друг», познакомилась с русской литературой эпохи великих реформ и вообще с русскими писателями и прониклась демократическими идеалами, после чего и орудием своей литературной речи избрала язык простого народа. Таким образом, русинская литература получила в свои ряды вместе со многими другими талантливыми авторами и Ивана Франко. Но в 1877 году редактор издания «Слово» Венедикт Плащанский написал на редакцию журнала «Друг» доносы в австрийскую полицию. И, конечно же, все члены редакции были арестованы. Иван Франко провел около 9 месяцев в тюрьме, в одной камере с ворами и бродягами, в ужасных условиях. По его выходу из тюрьмы от него, как от опасного человека, отвернулись многие, Да, к тому же он был вынужден оставить университет. Университетский курс он окончил только 15 лет спустя, когда готовился к профессорской кафедре. Как это пребывание в тюрьме, так и вторичное заключение в 1880 году и еще одно в 1889 близко познакомили поэта с разнообразными слоями общества, от явных подонков до тружеников-бедняков, доведенных нуждой и эксплуатацией до тюрьмы. Все это дало богатую почву для ряда тем его прозаических произведений, которые печатались преимущественно в редактируемых им журналах. Они составили главную славу Франко и немедленно начали переводиться на другие языки. Из них выделяются рассказы так называемого «Бориславского цикла» из быта пролетариев, работников и богачей-предпринимателей на нефтяных приисках в Бориславе, а также повести из жизни воров и так называемых «бывших людей» и чуждые религиозного и национального антагонизма рассказы и повести из быта евреев. Тюрьмой же навеяны и циклы поэтических лирических произведений, наиболее популярные из которых энергично и эффектно призывают общество бороться против общественной, классовой и экономической неправды. Из тюрьмы Франко выходит убежденным социалистом. Он пишет стихотворное послание товарищам из тюрьмы и публикует цикл политической лирики «Думы пролетария». Вместо запрещенного журнала «Друг» Франко в сотрудничестве с Михаилом Павлыком начинает выпускать журнал «Друг общества», а когда и его запрещают, журналы «Колокол» и «Молот». Иван Франко проявил талант и в области объективной исторической повести. Его «Захар Беркут», изданный в 1883 году, получил премию на конкурсе национально-буржуазного журнала «Заря». В малороссийских губерниях Российской империи этот роман привлек серьезное внимание читателей к его автору, столь непохожего на большинство деятелей культурного движения королевства Галиции и Лодомерии, и положил начало более близкому общению Ивана Яковлевича с украинцами Российской империи. Стихотворение «Ой, рано я встану». Перевод Сергея Александровича Обрадовича. Ой, рано я встану, на небо далекое гляну, а небо — хрусталь голубой, а сердце в кручине глухой. Пусть небо с улыбкой бессменной глядит на тюремные стены, но стены набухли от слез, что их пропитали насквозь. О небо, зачем надо мною улыбкой цветешь неземною, в проклятую камеру, в тьму, привет посылаешь к чему? Тут слезы, а ты торжествуешь, ты вольности ветром волнуешь, но давит стенами тюрьма, могила тесна и нема. И заживо здесь погребенный гляжу я лучом озаренной на яркое солнце в окне, и кровь закипает во мне. За что меня цепью сковали? За что мою волю отняли? И кто и за что осудил? За то, что народ свой любил. Желал я для скованных воли, желал обездоленным доли и равного права для всех. И это единый мой грех. Стихотворение «Всюду преследуют правду». Перевод Евгения Саввича Нежинцева. Всюду преследуют правду, всюду неправда одна. Только в сердца ваши, братья, пусть не проникнет она там. Для святой вашей правды мощный создайте оплот. Там пусть огонь вашей мысли неугасимо растет. Крепче преграды из стали, тверже гранитной стены, чистого сердца твердыня против грозящей волны. Пусть от потомков к потомкам правда пребудет цела, в сердце, пока не утихнет буря коварства и зла. Так же, как дерево в стужу, сверху без листьев мертво, но под замерзшей землею ширятся корни его. Так же повсюду гонима правда бессмертного век, в души людей устремляя новый и новый побег. И как струя ключевая рвется в проломы скалы, так же прорвет все преграды правда живая земли. Стихотворение «Россия. Край печали и терпения». Перевод Веры Клавдиевны Звягинцевой. Россия – край печали и терпения. В какие времена живешь ты ныне? В испуге, в себялюбие пустыни. Все старшие укрылись поколения, все сильное дрожит, страшна расплата. А в это время на борьбу за волю неоперившиеся голубята летят, костьми ложатся в снежном поле. Россия, вся ты в крайностях жестоких, спит Святогор в пещере среди тварей, казачья воля спит в степях широких, а девушка-голубка на бульваре платочком, а не рыцарской трубою, дает сигнал к пролитию крови, к бою. 4 мая 1886 года Иван Франко обвенчался с Ольгой Харужинской в Павловской церкви города Киева, где сохранилась запись в церковной книге. Жених, австрийский подданный литератор Иван Яковлевич Франко, греко-униатского исповедания, 30 лет первым браком. Невеста, дочь титулярного советника Федора Васильевича Харужинского, девица Ольга, правоверного вероисповедания, 22 лет, первым браком. Это супружество стало таким союзом, который и в буквальном смысле, и в этаком символическом соединил судьбы украинцев-малороссов и русинов Галиции, живущих по разные стороны австрийско-российской границы. Молодожены после венчания выехали во Львов, который встретил Ольгу Федоровну весьма неласково. Так навсегда в Галиции она осталась иностранкой, не умевшей вести как надо хозяйство, ухаживать за мужем и детьми. Кроме того, семье приходилось весьма нелегко в материальном плане, так как глава семейства был первым украинским поэтом и писателем, который зарабатывал на жизнь исключительно литературным трудом. Вскоре один за другим в семье родилось четверо детей – Андрей, Тарас, Петр и Анна. И нехватка денег стала особенно острой. Еще в 1885 году Иван Франко был приглашен главным редактором в литературно-научный журнал «Заря». 2 года он вел издание очень успешно, привлек в сотрудники всех талантливейших писателей из Малороссии, а примирительное свое отношение к униатскому духовенству выразил своей новой поэмой «Барские шуточки», в которой идеализирован образ старого сельского священника, полагающего душу свою за овцы своя. Тем не менее, в 1887 году наиболее рьяные клерикалы и буржуа настояли на удалении Франко от редакции. Некоторым не нравилось также чрезмерное благоволение Франко к русским писателям, так как в то время он лично переводил очень много с русского языка и много издавал. Но это в Галиции считалось москвофильством. В то же время Иван Яковлевич нашел большую поддержку среди украинцев Российской империи и в том же 1887 году увидел свет один из значимых сборников стихотворений Ивана Франко «С высот и долов». Так как тираж издания был ограничен, сборник многими переписывался и заучивался на память. В 1893 году было выпущено второе его издание. С 1893 года Иван Франко предается преимущественно ученым занятиям. Вновь записывается во Львовский университет, где предлагается профессором Емельяном Михайловичем Агановским в преемнике по кафедре древнерусской и украинской словесности. Потом завершает историко-филологическое образование в Венском университете на семинарах у академика Игнатия Викентьевича Ягича и защищает докторскую диссертацию. С 1894 года Иван Франко издает литературно-историко-фольклорный журнал «Жизнь и слово», где, среди прочего, печатает старорусские рукописи. В 1895 году, после удачной вступительной лекции Ивана Франко во Львовском университете, профессорский сенат избрал его на кафедру украинской и старорусской литературы. Однако галицкий наместник граф Казимир Феликс Бадени не допустил до утверждения в профессуре человека, который три раза сидел в тюрьме. Тяжелое пессимистическое настроение поэта выразилось в его третьем сборнике стихотворений «Увядшие листья» 1896 года издания, а затем и в четвертом «Мой измарагд», изданный в 1897 году и составленный им по образцу древнерусских измарагдов, который в 1911 году был издан повторно, но с названием «Старое и новое». С 1898 года Франко стал редактором литературно-научного вестника украинского журнала, издаваемого обществом имени Тараса Шевченко. В нем печаталась немалая часть поэтических и прозаических произведений Ивана Яковлевича. Его роман 1900 года «Перекрестные тропинки» изображает тернистую жизнь честного общественного деятеля русина в Галичине. Стихотворение «Стройная девушка, меньше орешка». Перевод Анны Андреевны Ахматовой. Стройная девушка, меньше орешка, что ж в твоем сердце злая насмешка? Что ж твои губы, словно молитва? Что ж твои речи, острая бритва? Нежно сияют глаз твоих чары, что зажигают в сердце пожары. Ах, эти очи, пасмурней ночи, тот, кто их видел, солнце не хочет. Что ж мне улыбка стала страданием, сердце, как в буре, бьется желанием. Ясная зорька, что в твоем взоре? Ты моя радость, ты мое горе. Встречи добившись, пылко люблю я, пылко влюбившись, душу сгублю я. Стихотворение «Страшитесь вы той огненной стихии». Перевод Анны Андреевны Ахматовой. Страшитесь вы той огненной стихии, когда из всех сердец, как Божий гром, вдруг грянет правда и слова живые, оковы мира сокрушат огнем. Боитесь вы, что кровью налитые затопят волны ваш священный дом, что уничтожат вихри огневые движение мысли в бешенстве слепом. Не бойтесь, не грозит пучина крови ни истине, ни правде, ни добру. Они вздохнут вольней, родившись вновь. Не бойтесь, только ветхую кору разрушит буря, чтобы жизнь живая мужала и росла, преград не зная. Стихотворение вышло в поле русских сила, эпиграфом к которому взята фраза из слова о полку Игореве «Лисицы лают на багряные щиты». Вышло в поле русских сила, поле стягами укрыло, стяги словно маки рдеют, а мечи, как искры, тлеют, да не тлеют, искры крешут, а лисицы в поле брешут. Вышло в поле русских сила, вольных братьев не душило, бедняков не разоряло, злые орды отбивало, что при жизни гроб нам тешут, а лисицы в поле брешут. Мы чужого не желаем, и свое не уступаем, и не пень мы деревянный, чтоб терпеть и стыд, и раны, пока граблями нас чешут, а лисицы в поле брешут. На тот славный щит червонный, как брехали во дни оны, как щитами русских сила поле перегородило степь от края и до края, как пожаром озаряя, с одного пройдя размаха, задали ж лисицам страху. Те щиты поныне снятся им, как шли с врагами биться непокорные казаки, удалые гайдамаки, что свободу добывали, что за правду умирали, и прошли, как крови море, как пожар в степном просторе, сквозь былое Украины. Даже слабый знак единый, даже тень их дел до ныне страшны вражеской гордыне, что зубовный сеет скрежет и на щит червонный брешет. В начале 1908 года Иван Франко тяжело заболел, но, несмотря на это, не прекращал трудиться до последних дней жизни. В результате инфекционного ревматоидного артрита его руки были деформированы и почти парализованы, что превращало собственноручное написание текстов в настоящую пытку. Но даже в таком состоянии, благодаря невероятной силе духа, он трудился каждый день, надиктовывая свои произведения сыновьям. Стихотворение «Кусок железа с неизменной силой». Перевод Бориса Александровича Турганова. Кусок железа с неизменной силой другой кусок железа привлекает, но эту силу ни покой бескрылый, лишь неустанный опыт укрепляет. И если ржавчиной его покрыло, в бездействии всю мощь оно теряет. Так сердце ржавчиной тоски унылой, покрытое, само себя съедает. Лишь труд стирает ржавчину густую, живую жизнь вдыхает в грудь пустую. Родник иссохший может возродить, лишь труд упорной силы укрепляет, лишь труд вселенную перерождает. В труде лишь, для труда лишь стоит жить. Стихотворение «Притча о благодарности». Перевод Николая Николаевича Ушакова. Голодный пес, продрогший от метели, от лютого мороза чуть живой, по улице тащится еле-еле, искал тепла и пищи даровой. И милостивый человек нашелся. Он в комнате своей его пригрел, по-дружески с несчастным обошелся, с ним разделив еду, что сам он ел. Пса приютил и накормил хозяин, и обогрел, А все ж в конце концов неблагодарным псом он был облаян, едва лишь избежав его зубов. Как часто люди на него похожи, и ты добра не помнишь, милый брат, нередко оскорбляя, и кого же, тех, кто тебя на ум наставить рад. Стихотворение «Песня и труд». Перевод Сергея Александровича Обрадовича. Песня, подруга моя ты, больному, сердцу отрада в дни горя и слез, словно наследство из отчего дому, к песне любовь я навеки пронес. Помню, над малым парнишкой порою мать запоет, и заслушаюсь я. Только и были те песни красою бедного детства, глухого житья. Мама, голубка, я умоляю, спой Брагонусю, Шумильца, венки. Полно, сыночек, пока распеваю, ждет, не минует работа руки. Мам, голубка, в могилу до срока труд и болезни тебя унесли. Песни ж твои своей правды высокой жаркий огонь в моем сердце зажгли. И не однажды та песня бывала в бурях житейских невзгод и тревог. Тихий привет, будто мать посылала, силу давала для тяжких дорог. Стойким будь, крепким будь, ты мне твердила, ты ведь не паном родился, малыш, труд, отбирающий все мои силы, выведет в люди тебя, поглядишь. Верно, родная, совет твой запомнил, правду его я не раз испытал. Труд меня жаждою жизни наполнил, цель указал, чтоб в мечтах не блуждал. Труд меня ввел в тайники вековые, в глуби, где песен таится родник. С ним чудеса прояснились земные, с ним я в загадку всех бедствий проник. Песня и труд. Две великие силы, им до конца обещаю служить. Череп разбитый, как лягу в могилу, ими ж смогу и для правнуков жить. Явный мир поэт Иван Яковлевич Франко покинул на 60-м году жизни. Он скончался 28 мая по старому стилю 1916 года. Место смерти – город Львов, Цислейтания, Австро-Венгрия. Тело поэта было похоронено на Лычаковском кладбище города Львова. Похороны превратились во всенародную демонстрацию. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Ивана Яковлевича Франко прозвучит стихотворение «Моя любовь». Перевод Веры Клавдиевны Звягинцевой. Так хороша она и так сияет чистой красотою, и так слились в ее чертах покой с любовной добротою. Так хороша, но так грустна, так много ведала кручины, что тихой жалобой полна любая песня Украины. Как смог бы я, ее узнав, не полюбить ее сердечно, от праздных не уйти забав, дабы служить любимой вечно. А полюбивши, мог ли я прекрасный, чистый образ милый стереть в душе, боль бытия не вытерпеть вплоть до могилы? И разве ты, моя любовь, враждебна той любви высокой ко всем, кто льет свой пот и кровь в оковах мучимой жестоко? Нет, кто не любит всех равно, как солнце, горы и долины, тому любить не суждено тебя, родная Украина. Несколько строк об увековечивании памяти поэта. Имя Ивана Франко носит украинский город Ивано-Франковск, именовавшийся ранее Станислав, а также поселок городского типа Ивано-Франково во Львовской области, ранее именуемый Янов. Улиц, названных в честь Ивана Франко, столько, что перечислять города, в коих они располагаются, можно весьма долго. Потому назову лишь некоторые города и страны. В России это Москва, Ростов-на-Дону, Калининград, Липецк, Пермь, Тамбов, Чебоксары, Тула и другие. В Казахстане город Рудный. В Канаде имя поэта носит улица в Монреале, а в Виннипеге ему установлен памятник работы скульптора Анатолия Федоровича Игнащенко. В Украине это, конечно же, Ивано-Франковск и Киев, а еще Измаил, Луцк, Николаев, Одесса, Сумы, Тернополь, Винница и многие-многие другие. В Житомире и улица, и педагогический университет названы именем Ивана Франко. А во Львове еще в советское время имя поэта было присвоено Львовскому государственному академическому театру оперы и балета и Львовскому национальному университету. В постсоветское время изображение Ивана Франко присутствует на 4 различных видах купюр Украины достоинством в 20 гривен. Многочисленные произведения Ивана Франко неоднократно экранизировались, снято немалое количество художественных, документальных и даже мультипликационных фильмов. Перечислить все нет никакой возможности, потому назову лишь некоторые. Художественный биографический фильм «Иван Франко» 1956 года. Режиссеры Тимофей Левчук и Сергей Бондарчук. Мультипликационный фильм «Заяц и еж» 1963 года, режиссер Ирина Гурович. Экранизация одноименной повести «Захар Беркут» 1971 года, режиссер Леонид Осыка. Телевизионный фильм «Украденное счастье» 1984 года, режиссер Юрий Ткаченко. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.